Добрый день, дорогие друзья. Мы снова вместе. Меня это лично очень радует. И вовсе не потому, что мне поговорить хочется, а потому что мы с вами совершенно искренне рассматриваем удивительные темы и нашей жизни, и нашего народа, и всего-всего-всего, что с этим связано. И сегодня у нас тема тоже достаточно необычная, может быть, кому-то и не новая, у кого-то, может быть, есть масса, огромная масса своих мнений по этому поводу. Кто-то изучал эти вопросы, кто-то слушал других, кто-то повторял, кто-то исследовал, ну и так далее. Так вот, наша тема сегодня – народ жив, вспоминая себя. О как! Понимаете, что значит «вспоминая себя»? Вспоминая, что было минуту назад, или то, что было с моим народом, это многие-многие тысячелетия. И понимаете, мои предки, мой народ, говорить об этом, это все равно, что описать целую вечность и никак не меньше. И что самое удивительное, друзья, это не просто люди, которые жили в прошлое и как бы что-то там оставили. Ну или там передавая по цепочке там свои яйцеклетки и сперматозоиды, вот сегодня сидят тут перед вами в моем лице. Нет, конечно. Это намного больше, чем нам кажется. Неизмеримо больше. И как мне повезло исследовать эти вопросы, так убедился в том, что народ – это не просто слово, это не просто бывшие люди, это присутствие всего того огромнейшего опыта, целей, задач, смыслов, уроков, которые извлекали наши предки от самых-самых праправремен. Вот. И это все стало удивительным содержанием жизни этих людей, проверяя себя на самых разных испытаниях, опыте, ошибок, стремлениях, победах, достижениях каких-то. Они чувствовали это постоянно. И, как показывает мой личный опыт, кому бы там, как это странно ни казалось, любое существо, которое является человеком, это вечное, вечное существо. И сегодня наши предки, да, они присутствуют всегда. И каждый из них, и в сумме весь наш народ, род, они присутствуют здесь и с огромным, ну, как бы, вниманием, с огромным, так сказать, чувством поддержки наблюдают наш опыт, наше понимание, наше возрастание, наши испытания, наши ошибки. И готовы всегда помогать. Почему? Потому что дело не в том, что их нет, а в том, что мы сейчас их продолжение, их проявление, их самовыражение здесь. И они и через нас ждут удивительного возрастания человека, укрепления рода как вечного движения человеческой формы жизни, которая, вырастая над собой, обретая, ну, высочайшие свойства и своего сознания, и свойств природы, ну, они продолжают это удивительное путешествие человека в вечности. И никак не меньше. Это мое личное отношение к тому, что такое наш народ. Вот. И даже когда мы говорим «народ», то всем тем, кто позволил себе исследовать, изучать по-настоящему исконный русский язык, вот, понимает, что народ, если переводить с русского на русский, да, народ, это наш род. А что такое наш род? Это наш исток организации богами развития. Вот когда мы постоянно на связи с этими свойствами природы, с нами действительно случается развитие. И все, что накопил народ, наш род, вот, это все живое, это все поддержка, это все помощь и так далее. Да, сегодня очень много старателей пытаются исковеркать нашу историю. и заменить, так сказать, реальные факты, события, да, затереть из памяти наших героев или каким-то образом, ну, исковеркать их, так сказать, суть и смысл тех, так сказать, реальных дел и подвигов, которые они ставили в истории. Но самое удивительное то, что культура нашего народа, она настолько многообразна, настолько необычна, настолько, я бы сказал, сильна, что находит разные способы, каким образом, ну, закодировать, зашифровать или передать таким способом, да, который остается в памяти, в сердцах людей и в этой, казалось бы, ну, первой, так сказать, картинке, первой завесы, да, на самом деле кроется удивительнейший опыт, мудрость, советы, заветы и все, что хочешь. Вот это потрясающие вещи. Даже те небольшие, ну, как бы, памяти, события, которые произошли и оставили нам примеры наших героев, ну, хотя бы за последние там несколько тысяч лет, да, ну, такие, как, предположим, Святослав, Рюрик, как Вещий Олег, такие, как Александр Невский, такие, как Иван Грозный, такие, как Сталин. Вот. Это все люди, которые служением, действительно служением, не гонкой за своими там какими-то амбициями, статусом и осуществлением, так сказать, каких-то, так сказать, странных, так сказать, граней такого рода поведения, да, а именно служение народу как великому явлению природы. Вот. И это по-человечески, ну, великая честь и достоинство, вот таким образом отдать себя всему этому. Что самое удивительное, хотелось бы немножко коснуться, ну, как бы того, какова была суть жизни наших людей. Понимаете, у нас сегодня так много развелось критиков, что даже вот они идут по улице сегодня, да. Много событий происходит, от, сказать, от космических, так сказать, прикосновений до того, что просто перед глазами, да, и они этого не видят. Но поговорить о том, что где ты взял этот источник, а откуда ты это знаешь, а это все брехня, а это не так, а вот, ну и пошло и поехал. Ну, сами знаете, сейчас таких старателей поговорить на любую тему очень-очень много. Но самое поразительное, то, что наш народ, исток, наш исток развития, божественного развития, жизни вообще через человека. Вот что такое народ. И отличительной особенностью именно нашего народа была, ну, глубочайшая связь с природой. И понимаете, природа — это, опять же, не лютики, цветочки, там какие-то там, рыбка плещется в озере, да, а это, ну, грандиознейшая, так сказать, история содержания всего существования, которое сегодня вот здесь, на нашей планете, выражается тем, что мы называем природой. И она не только в тех, так сказать, наблюдаемых фактах, которые, она вся пронизана разумностью, она вся пронизана такими потрясающими свойствами, которые, ну, выражая себя, ну, просто волшебством, по-другому не скажешь. И человек, который научился жить в созвучии с этими свойствами, жить в ладу с природой, вот, он вдруг обнаруживает, что это не просто там какой-то дуб стоит, да, не просто там облака бегут по небу, а это еще и знаки, это язык, это определенные, так сказать, подсказки, свойства и демонстрация возможностей, в дружбе с которыми человек может решать свои и жизненные задачи, и получать подсказки, и получать помощь, поддержку, четко, так сказать, ориентироваться, что зачем следует, как себя вести и так далее, и так далее. Но это как бы для тех, кто способен это воспринимать, а это особый вид развития, да, это как бы, ну, немножко поверхностные вещи. А еще глубже вся природа, все существование, вот, от этой ручки до самых дальних закоулков Вселенной, это все пронизано именно разумностью. тем, что сегодня, ну, условно называют сознанием, и все это живое, абсолютно все живое. И вот эта разумность, она пронизана и прежде всего мудростью, той самой мудростью, которая все содержание, еще раз подчеркиваю, с самого маленького до последних закоулков всех вселенных вместе взятых, все живет по определенным свойствам, которые наши предки называли правью. Правью, слабью там, и так далее. Да? Ну что такое прав, если опять прави, если так возвратиться к русскому языку? Это порядок, организованный человеком, ведающим те самые высшие свойства природы. Понимаете, как поразительно. Вот представьте, что вы знаете законы жизни, которые всегда осуществляются верно, полезно, и при этом чувствуют себя при следовании этим законам, при созвучии с этими свойствами природы, как чувство любви огромное, как восторг, как радость, как чудо и так далее. И я ничуть не утрирую, не фантазирую. Это действительно единственное настоящее свойство природы. И наши предки их называли правью. Вот. И по сути дела получается, когда это открыто сознательно, когда это проверено многократно на опыте, когда, опираясь на все эти свойства природы, человек всегда развивался и получал удивительные результаты и жил в состоянии спокойствия, радости, мудрости и так далее. Вот. И это все ж настолько очевидным становится для сознания человека, что он не может, ну, отклоняться от этого и выбирать то, что рушит мир, рушит его жизнь, рушит его природу и так далее, и так далее. Если он отклоняется в эту сторону, то он уже не человек. Это же дикость просто странно, да? Вот. И вот когда вот эти все вещи, и, конечно же, наблюдается как проявление человеческого, так сказать, характера, ну, как прежде всего, вот эта чуткость, да, как умение, так сказать, опираться на правду, как мы сегодня называем, есть право, правда, справедливость, все коренное слово одно и то же, да, я уже сказал о его содержании. Когда мы опираемся на это, у нас все получается верно, все получается точно, все получается справедливо, не вопреки ни друг другу, не вопреки природе и своей среде обитания, и открытому, чуткому возможности в развитии самых высочайших свойств. И никак по-другому. Вот наш народ этим жил. Понимаете, когда ребенка погружали вот прямо с самого начала рождения, даже в утробе матери, он проходил определенную школу, были организованы определенные, ну, как бы, среда обитания, не только то, что сама утроба матери, а и то, что рядом происходит. Это забота, это любовь, это уже диалог, это уже приглашение, это уже чуткое внимание к тому, что там шевелится, что там с ним происходит, ну и так далее, и так далее. Вот. И вырастал ребенок, когда его погружали в конкретный опыт, не как сегодня грузили словами, да ты не прав, ты делай то, это не так, это не то, сиди смирно, не ходи туда, ну и так далее, и так далее. Понимаете, беда в том, что сегодняшние взрослые очень часто думают, что их назидательные якобы слова, да, они вроде бы решают все проблемы с ростом ребенка и его воспитанием и развитием. Ничего подобного. Только погружение в опыт, но в опыт, который помогает ему чувствовать жизнь намного шире, чем то, что видится только глазами. И чувствует не только, что вот я вот прикоснулся к столу, почувствовал, да, а и чувствует, да, о чем говорят деревья, о чем плывут облака, что хочет сказать человек, который на меня внимательно смотрит, к примеру, да, и многое-многое другое. Ведь этого без подобного опыта и развития чуткости к такому опыту и восприятию никогда не почувствуешь, не постигнешь. Слова этого никогда не решают. Понимаете? А вот предки наши это все учитывали, понимали и погружали ребенка с самого раннего возраста вот этот опыт, эта чуткость, этот диалог с ним. А что ты заметил? А что ты почувствовал? А как это выглядит для тебя? А на что это похоже? А что ты думаешь по этому поводу? И помогали ему осознать. И вот когда вот эта совокупность свойств природы, о которых я говорил, да, погружение в переживание этих свойств, осознание того, что получается, как это с чем соотносится, насколько это работает, и как ты чувствуешь, когда ты следуешь всем этим правилам, что ты чувствуешь? Радость, восторг, умиротворение, мудрость, стойкость какую-то, да? Вот это все становится, ну, такими гранями жизни, ее ценностью, которая, осознавая, ну, никак не хочется предавать. Ну никак, потому что опытом, знаешь, отвлекся от этого, получил какой-то другой опыт, в котором эти качества и свойства, ну, мягко говоря, очень слабые или вообще исчезают. Вот как, понимая эту разницу, продолжать, так сказать, танцевать по граблям, которые мы сегодня наблюдаем. Вот это наши предки очень хорошо понимали. И понимаете, получается, что... Понимая вот эти вещи, осознавая их как ценность жизни и как свои возможности, да, вот, то наш человек, наши русичи, славяне или арии их называли в разные исторические времена, особенно сегодня, кому хочется, так сказать, постоянно, ну, лишить нас ощущения живой связи вот с этими самыми корнями, все время нас гоняет по названиям, по рассуждениям, по всяким, так сказать, отголоскам, каким-то историческим названиям и прочее, да, ну, чтобы мы вообще запутались и перестали соображать, кто есть кто, а это приводит к тому, что мы перестаем опираться на это. Ну, есть удивительное свойство природы. В каждом из нас, в генетике нашей, да, существует вот этот родовой код, который все помнит, все знает и готов нам открываться и помогать. И даже сюда уже лезут, понимаете, хотят, так сказать, молекулы, так называемые ДНК, внедрить какие-то свои там системы, чтобы разрушить вот эту связь. Так вот, я к чему это все? Когда наши предки это все хорошо понимали, не просто через слова, а через свой живой опыт и осознание этого опыта, и осознание качества жизни, которое, к которому приводит этот опыт. Вот это очень важно, понимаете? И все понимая и зная это, очень берегли эти возможности, очень берегли эту среду обитания, очень берегли те уклады, которые позволяли вот это все понимать, чувствовать, переживать, настраиваться на это, как на самый главный, самый лучший фундамент жизни. И вот за это не щадили живота своего, да? И, понимаете, получается, что именно вот эти герои, богатыри там и так сказать, ну, прочие, я бы сказал, люди, постигшие все вот это, вот, оставляли свои, ну, я бы сказал, такие заветы, школы своего рода, да, обстоятельства организовывали, где все это сохранялось. И понимаете, то, что выращено своим трудом, то, что выращено своим разумением, мудростью, а не просто жадностью и воровством у кого-то другого, это всегда имеет огромную цену для такого человека. Всегда. И, конечно же, берегли. Берегли это, ну, пуще всего. Понимаете, и получается, что когда это все становится понятно, когда отсутствует ложь, отсутствует жадность, отсутствуют какие-то, так сказать, лукавства, которые вот хитрит, варьируют, там все как вот я сейчас тут вот нажму, там хитрю, там совру, там подменю, там еще что-то такое. Вот этого вообще не было, понимаете? Когда кто-то позволял себе подобное поведение, он очень быстро становился, ну, заметным, вычисляемым, как сегодня говорят, да, и с таким человеком уже никто не хотел иметь ни дел, ни отношений, ничего. А одно из удивительных свойств человека в том, что он социальное существо, и ему без людей просто невозможно, просто невозможно. И, конечно же, выкинуть человека из такого сообщества людей, среди которых всегда есть поддержка, дружелюбие, помощь, коллективный разум, потрясающие примеры, возможность создания таких, ну, как бы, вот, как сегодня говорят, технологических укладов, которые намного эффективнее позволяют решать потребности человека и создавать условия для развития, для восторга, для чувствования жизни, как песни, как чудо, куда его жизнь пригласила. Да, именно так я нисколько, так сказать, не преувеличиваю. Вот. И получается, что вот эти все моменты, выработанные как черты характера, сознания и так далее, да, вот, только созидательный труд, понимаете? А еще раз подчеркну, для нас слово «труд» – это твердая, надежная организация укладов или условий развития. Туда, туда, где вот восток со Вселенной, понимаете? И вот это было, ну, как бы, самыми главными правилами нашей жизни, самыми главными стержневыми, так сказать, опорами. И когда вот это становится, ну, понятным, ясным, вот, то предать это просто невозможно. Да, сегодня, за последние там тысячелетия, несколько, да, на нас навалилось такие, так сказать, предложения лукавых людей, да, я с многими из них разговаривал в такой, в честной обстановке, они сами признают. Сами признают, почему, для чего, подменяют понятия, почему врут, почему, так сказать, манипулируют сознанием людей. Просто для того, чтобы свои интересы поддерживать. А интересы их, ну, настолько пошлые, примитивные. Деньги, жадность, вот эта вот спесивость там, своего характера, ну и так далее. Вот чувствовать себя важной персоной, чтобы это постоянно обыгрывать, надо вот такие вот, так сказать, мероприятия проводить, жизнь, и все это, конечно, за счет других людей. Ничего человеческого в этом нет. Это не сразу, да, просто у наших предков было это постоянное открытость и доверие. Понимаете, когда в сознании людей, в их культуре, в их тысячелетних укладах и традициях, передаваемых от одного к другому, вообще нет такого понятия ложь, и нет такого поведения, где бы это присутствовало. Понимаете, если я что-то говорю, то я несу ответственность и за свои слова, и говорю только ту правду, которая, ну, как бы опирается на реальность, на то, что есть. Понимаете, и когда ты сам такой, то у тебя же, естественно, отношение, что и со всеми другими так. И вот на том этапе жизни наши предки в этой открытости, они очень, ну, как бы, живо, открыто доверяли всем тем пришлым, которые, так сказать, начинали, ну, как бы, наслаждать свои интересы, но пряча их в такие красивые упаковки. Почему? Потому что в какой-то момент они поняли, что с нашим народом так справиться нельзя. И понимаете, были моменты, когда, допустим, какое-то небольшое поселение, научившись жить, но вырастая в своих потенциальных возможностях, творить жизнь намного больше, шире, да, и мало того, постоянно же менялись условия природы, которые еще и вынуждали двигаться по территориям. Вот, и наши предки осваивали новые возможности. Вот, но при этом всем сердцем, всем своим существом ни в коей степени не предавали вот те, так сказать, свойства праве, на основе которых они жили, выстраивали жизнь и были счастливы. Понимаете? Это очень-очень важные моменты. И когда мы стали вот под давлением, под прессом этого лукавства, этой лжи, этой манипуляции, ну, как бы, забывать эти качества, эти свойства, конечно же, мы тут же стали получать и все последствия такого доверия врунам, подлецам, нелюдям, ну и прочее-прочее, да. Вот. А этим самым мы, по сути дела, придаем весь тот колоссальный опыт многих-многих их тысячелетий, миллионов лет наших предков, которые все это делали, берегли, передавали в культуре и традиции для того, чтобы мы шли дальше. И понимаете, я говорил, что наш род, наши предки, это не то, что умерли, их нет, ничего подобного. У меня свой опыт есть, когда я попадал, ну, как я для себя говорил, между мире, да, и я понимал, что отчетливо, причем настолько все видно, ясно и понятно, я понимал, что жизнь вечна, и для человека в том числе, понимаете. И вот это ощущение живого, ну я бы сказал, огромного общины наших предков, которая там присутствует всегда. Да, она приходит, уходит, как бы находит там новое воплощение, но вот эта связь, родовая связь, она как бы наш род бережет, как ну, община такого вселенского масштаба, я бы так сказал, да. И не дай бог мы что-то, так сказать, осуществляем, то, что придает ее выработанной жизни главные ценности, это все равно, что убийство рода. Понимаете, что значит такого рода предательство? И, конечно же, ну, это, ну, на мой взгляд, это самая большая мерзость, которая может произойти с человеком, если он предает свой род. И действительно, вот, когда мы сегодня живем вот в это время, очень непростое, очень сложное, очень запутанное. И понимаете, получается, что, ну, я бы сказал так, в какой-то степени вот эта Вселенная, обладающая мудростью, да, и тот же самый наш род, они говорят, ну хорошо, ребята, вы запутались, да, вы запутались, вы перестали различать, что и что. Вы в большей степени стали обращать внимание на морок, который, так сказать, жонглирует вашим сознанием и выжигает у вас не самый лучший опыт, да. Вот. Вот. Тогда, пожалуйста, нате вам те самые испытания, которые на самом деле покажут, чего вы стоите, на чем вы стоите. Но в это же самое время, понимаете, вот, ну, в каждом человеке, в каждом, даже без высоких там теорий, философии, ну, присутствует простая ясность. Я хочу жить по-доброму, я хочу, чтобы у меня был, как бы, ну, достаток жизни, не лишний, а просто, чтобы мне хватало для того, чтобы развиваться. А это никогда не лишнее, честно вам скажу, братцы. Лишнего только какая-то, ну, странная гордыня хочет. Играясь в это количество, это разнообразие. А какая разница? Ну вот я сажусь обедать, у меня есть ложка, да. Она чистая, удобная, так сказать, и вполне, так сказать, надежная. А если у меня 380 ложек, да, со всякими там выпендрежами и изысками, что от этого суть ложки теряется, а теперь я должен еще о них заботиться, беречь, постоянно стирать, мыть там. Да еще боятся, что их там кто-то сворует там, или еще что-то такое. Ну, понимаете, сколько мы грузим на себя, обслуживая вот этого все лишнего. То есть наши предки это очень хорошо все понимали, да. Вот. И у наших предков, понимаете, вот этого ну, хитрого лукавства в жизни вообще не было. Я уже говорил о том, что любое проявление подобного рода сразу исключало человека из общины. А он в одиночестве, он не мог выжить. Он был, ну, брошенный на, как бы, на исчезание и никак. Вот. И очень многие герои, то ли былинные, то ли реальные герои. Ведь у нас в истории очень часто, ну, я бы сказал, жившие, так сказать, люди, обладающие, выросшие до мудрости, до умение быть настолько взаимосвязанным с природой, глубочайшим пониманием и пониманием всех этапов развития, которые приводят человека к высочайшей мудрости, к стойкости, к глубокому проницательности, к самой жизни, ее пониманию, постоянному выбору такого способа жить, чтобы вот эти все ее высочайшие качества не терялись. Многие из них назывались так называемыми волхвами, да. Это же мудрецы, которые в большей степени, ну, жили на природе, но при этом, постоянно обладая этой живой связью с природой и всеми ее свойствами. Еще раз подчеркиваю, это не просто там гербарий какой-то, да, или с дубом пообниматься, ничего подобного. Это глубочайшее чувство непонимания всей полноты природы. О чем говорит ветер? Что происходит с рябью воды? О чем говорят животные в лесу, каким образом колышется листва. Это все подсказки, это все язык природы. И она вот, ну, как бы своей такого рода поведением, она помогает чувствующему человеку это все понимать, учитывать и выстраивать свои отношения с природой, с жизнью, с собой, с остальными людьми. Вот именно по этим главным принципам мы знакомы. Это огромнейшая наука. И очень часто так называемые лохвы, да, они, ну, как бы наблюдая потенциал, а это всегда видно, если быть внимательным к своему ребенку, особенно в раннем возрасте, не просто, так сказать, навесить на него свои модели поведения, да, вот, а увидеть, к чему у него склонность, от чего он испытывает большую радость, и развивать именно эти свойства направления, да, при этом помогая ему, так сказать, чувствовать всю полноту жизни. А это определенная, так сказать, дисциплина, терпение, стойкость, подсказки, проведение через этот опыт. Да. Вот тогда он развивается, и в ком чувствует огромный потенциал, то их вот, к примеру, и как раз и особым образом старались воспитать. Ну, тот же вот наш известный князь Святослав, да, который эту жадную хазарию, как, ну, в то время так называемое государство, попыток государства, которое хочет на этом территории взять власть и руководить всеми. Просто, понимаете, когда это племя, так называемое самоизбранное, было гонимо и сначала из Дравидии, да, потом из Египта, потом болтались по этим всем пустыням Аравии и прочее, и в той территории, которая как бы считалась их исконной, в те древние времена жить было непросто, они пытались там зацепиться в Персии, да. И в 7 веке, когда была у персов, ну, как бы особая война по защите своей державы, вот, они устроили там вот эти самые пуримы, и таким образом, так сказать, старались, ну, цвет нации, как сейчас говорят, выкосить. Да? И когда это стало очевидно, их и просто вытурили оттуда. И куда они сделали? Через Кавказ нырнули на север, организовали так называемую Хазарию. И история, я бы сказал, водителей такого народа, который решил, что он пуп земли и все должно ему подчиняться, да, конечно же, она всегда печальна, везде быть гонимым и так далее. Для них это тоже огромные уроки, как научиться по-человечески жить среди людей. Но когда они вот нырнули сюда, вот за территорию, где он сейчас чуть ли не там, весь Северный Кавказ, да, чуть ли не, так сказать, восточная сегодняшняя, так называемая Украина, ну и на север, то самое, там, Казань и прочее, да, вот это все было Хазария, и когда они там установили вот эти все дикие законы, поборы, там, налоги, организовали все эти, так сказать, религии, так называемые, организованные для того, чтобы, ну, как бы навязать определенный род сознания людям и через него управлять их жизнью, поведением и прочее. Вот. Такие, так сказать, метаморфозы. И когда Святослав на основе тех принципов, о которых я говорил выше, на основе права, совести, справедливости, всех вот этих поклонов бытия, ну, и когда это все рушилось, конечно же, человек, обладающий волей, сознанием, что нельзя предавать самые высочайшие свойства природы. Ну, никак нельзя. Предавая их, ты сам себя вычеркиваешь из жизни, превращаешь ее в рабское состояние, а чувство свободы наших, так сказать, людей, предков, оно было самым главным, потому что это возможность развития, возможность применения своих творческих сил в самых невероятных обстоятельствах и условиях и результатах, понимаете? Как, понимая это, чувствуя это, ну, всем своим существом, как можно мириться с тем, что рядом возникают вот такие странные, так сказать, образования? И он дал им этот урок. Так вот он, Святослав, проходил огромную школу среди волхвов. Вот сначала, в 4 года он первый раз попал в лесу, жил, чувствовал, вот такое испытал восторг и удивление от того, каким образом вот это все происходит, да, и не мог уже просто не понимать это, потому что он прошел не просто через сказки об этом, а своим опытом, он это все почувствовал, это все, ну, как бы, на своем опыте понял, что чего стоит. И насколько это качественно меняет человека и делает его совершенно другим волшебным существом, как сотворца в природе новых возможностей. Вот это все тогда, потом 11 лет он продолжал, так сказать, это изучать, заниматься. Потом, когда он проходил воинское искусство, когда наш народ очень хорошо понимал, иметь право связи с правью, вот что такое право, да, и всеми ее закономерностями, свойствами, это многого стоит. Этого добивались целую вечность, понимаете, наши предки. И не ценить это было невозможно. И тогда осваивали то, что, так сказать, называется воинским искусством. Понимаете, вот когда за тобой стоят твой род, твои любимые, твои дети, и они все вот выражения вот этого светоносного существа такого рода, да, и они и обладают этим правом нести эту эстафету самых высочайших свойств человека, как не стоять за это? И они обучались этому искусству такому, что никто не мог с ними совладать. И до сих пор не может. И будет так всегда. Понимаете? И вот получается, что, понимая вот совокупности, все, так сказать, содержание, суть жизни, исследуя и получая результат такого качества жизни, наши предки никак не могли предавать этого всего. И объединяя все больше и больше территории по этим принципам. Ну вот я приведу простой пример. Ну вот как-то на одной из передач Славянского радио, да, разговаривали там с одним из шаманов, так сказать, малых народов Сибири, на Алтае, да, вот, когда, ну, сегодня же модно, так сказать, как каждому, так сказать, маленькому поселку, территории там или еще что-то такое, да, есть особенности и культуры, и развития, и самого места, которое тоже влияет, природа, на уклад жизни человека. Но они возомнили, что они тут хозяева, они тут самые древние и так далее. А когда говоришь с ним доверительно, ну как бы не на публику, да, они признают, что да, ваши предки нас пустили сюда, помогли нам освоить все, так сказать, инструменты, методы того, как жить в этих условиях, вот, и все начало получаться. И тогда их любили, ценили за это, что они давали крышу, давали территорию, давали возможность, понимаете? Вот сегодняшний пример, когда Советский Союз развалился, да, когда, ну, политика СССР была такова, что во всех союзных республиках, прежде всего, создавали условия производства, технологии, систему руководства, которая помогала быть самодостаточной любой республике, в которых вообще никогда ничего не было, ни промышленности, ни технологий, ни знаний, ни системы, так сказать, управления и прочее. Они жили, никто не бегал, не помышлял. А смотрите, что сегодня творится. Дали им самостоятельность, да? А мозгов для того, чтобы вот этим всем править, грамотно, так сказать, с устойчивым результатом. Ну, не хватает, понимаете? Ну, не хватает. И что? Они сейчас сегодня лезут сюда самым диким способом, да еще и есть старатели, которые их наускивают на это дело, да? Бросают свои территории, где могли бы жить спокойно, самодостаточно развиваться, лезут сюда, потому что здесь есть возможности, есть технологии, есть, так сказать, то производство, которое помогает им, ну, получить работу, как сегодня говорят, да? О как! Ну мы все же такие гордые, мы тут самые-самые, там, то мир построили, то цивилизацию дали, то ли еще что-то такое. А как только обретают самостоятельность, ничего не получается. Вот они, так сказать, взаимосвязь того, как мудрость наших предков, помогая приютить самые разные народы, давала им возможности и сохраниться, и развиваться. Понимаете, как интересно. И вот объединяя все больше и больше территорий, народы и так далее, ведь это же все возможности. Вот сегодня наша страна, которую всеми силами пытаются растаскать и раскрыть, она же по природным запасам обладает 40% всех мировых запасов. Разве это не база? Разве это не потенциал для того, чтобы нашему народу создать такие условия и возможности, чтобы строить свою жизнь до невероятных, так сказать, исторических эпох. Вот. И при этом развиваются новые и новые технологии. И эти ресурсы делать возобновляемыми, сохранить их, да, и изобретать новые, так сказать, возможности получения той же самой энергии для того, чтобы быть самодостаточными и не рушить природу. Понимаете, природа же это, еще раз говорю, не только внешние формы, это еще глубинная мудрость, глубинные связи, глубинные свойства, которые человек может в себе пробуждать, использовать, дружить с ними и чувствовать восторг от этой полноты жизни. Понимаете, какие глубочайшие взаимосвязи, возможности и содержание всего этого. Это же просто невероятно. Я когда начинаю это все исследовать, чувствовать и понимать, то, братцы, ну это просто диву даешься. Вот как тебе повезло, что тебя жизнь пригласила и открыла тебе вот эти все варианты, все эти возможности. Ну и еще бы мне хотелось в сегодняшнем нашем разговоре в некоторой степени, ну как бы, подарить вам, отметить, какие удивительные, ну, свойства мировоззрения, грани характера, какие-то ценности жизни. Конечно, их было невероятно много, но мне хотелось бы хоть некоторые отметить, что вот именно это все, так сказать, составляло суть жизни нашего народа, его огромную ценность, его возможности, его радости жить, понимаете? Ну, братцы, мне ведь тоже не раз и постоянно везет, когда вот открываешь вот эту самую внимательность к самой сути, к самой глубине природы. Вот ты находишься, предположим, там на каком-то островке, или в природе, или просто вышел, так сказать, за черту города, или хотя бы просто в парке городском, да, вот созерцаешь вот эту бегущие облака, акварель неба, да, вот это все чувствует какой-то такой, ну, проникающей тихой радости, которая, ну, невероятным образом демонстрирует перед тобой, что жизнь может быть такой. Это парадокс, когда вот в этом, так сказать, живописном полотне на небе, и вдруг тот самолет летит. Понятно, что военный самолет летит воевать, бросать бомбы. Это просто, ну, дикость несусветная. Да? Или вот, опять же, кому кажется странным, так сказать, такие, так сказать, взаимоотношения с родом, память, ведь он действительно помогает. Понимаете, есть очень много, ну, как бы, таких технологий, практик и просто даже интуитивные какие-то моменты, когда ты вынужден, ну, как бы, чувствовать глубочайшую потребность в подсказке, в поддержке. Вот просто я беседовал недавно с одной женщиной, она жила в Краснодарском крае не так давно, с семьей, неустроена, да, жилья нет, работы нет, многие вещи, и все это настолько вот непросто, да. Это она вечером, ну, лежит в постели, свернувшись клубочком, и переживает, ну, как бы, за современное для нее содержание жизни. И все вот неустроено, все сомнения, все какие-то страхи, какие-то, так сказать, моменты неясности и так далее. Дома никого нет. И вдруг она чувствует, что вот прикосновение ладони к спине. Как? Кто? Никого же нет дома. Она поворачивается и видит образ бабушки своей. И она с такими чистыми, ясными, проникновенными глазами и говорит спокойно: «Мариша, солнышко, все будет хорошо». И она сказала это так, что она почувствовала, приняла эту правду и успокоилась. И за этим стала ладиться. Многие вопросы в жизни стали ладиться. Понимаете, даже, казалось бы, такая, ну, банально бытовая, так сказать, ситуация, она тоже живая, она тоже присутствует для каждого из нас. И вот смотрите, когда вот эта связь живая работает, ну, я просто, ну, как бы, озвучу некоторые свойства, которые были у наших предков, как они работали, и что это все они стараются нам передать, напомнить, поддерживают, ну, как сегодня, это информационным пространством и в нашем родовом коде, да, генетически, как сказали, в коде, чтобы это все стало нашими помощниками, инструментами и так далее. Вот понимаете, я уже говорил о том, что наши пращуры, наши предки, это не то, что кто-то был. Они и сейчас есть. И это мой опыт, их понимать, чувствовать. И они со всей надеждой, искренне стараясь, и ошибаясь, и признавая свои ошибки, и многое, так сказать, оставляя, ну, как бы недоделанным, да, но они верят, что мы это все покроем. Потому что никто не рождается, особенно, ну, в этой эволюционной, так называемой, цепочке возрождения человека в его биологической форме. Готового уже нет, понимаете. Человек родится, растет только через опыт, проверяя, осознавая его разницу, умея различать, выбирать то, что лучше, двигаться без конца. Понимаете, и вот, вот это искреннее понимание такой, так сказать, ступенчатой развития, оно у наших предков присутствует, и они все время с нами, понимаете, все время с нами. Готовы всегда поддержать силой, помощью и так далее. Вот. Даже, ну, казалось бы, в великих, так сказать, схватках, воинских схватках, при великих сечах, как раньше говорили, да, вот, когда подходили к тому рубежу наши воины, да, когда, казалось бы, все, выхода нет, вот они обращались к роду, ну, своеобразной молитвой, да, настрой, как бы, аутотренинг, или как хотите называйте, кому какие названия нравятся, да, вот. Они включали эту родовую силу и, понимаете, ну, как бы, раздевались от доспехов, снимали с себя все, да, вот, ну, по пояс, абсолютно голые, и этот сам акт, и вот эта родовая связь и сила рода, присутствующая в них, она, ну, как бы, настолько, ну, как бы, отрезала все пути, там, сомнений, там, страха, какой-то трусости, какой-то там неуверенности, что-то такое, победить и так далее. Все до конца, все абсолютно, понимаете? Никто не хотел там ни в плен идти, ни это. Погибнуть на поле боя – это величайшая честь, особенно за правое дело. Понимаете, как жили, в каком сознании. Это не то, что сейчас там где-то что-то пукнуло, стрельнуло, уже, так сказать, смотрит по углам, где, куда бы сбежать. Нет. И именно это давало огромнейшие силы. И вот, когда мы это понимаем, знаем, и хоть в какой-то степени попробовали, освоили возможность вот включения родовой силы, памяти, мудрости через нас, понимаете, это все живое, это все работает. Если мы потеряем эту связь, если мы потеряем эту быть беде целому народу, каждому из нас. Ведь мы, как русичи, да, только и тогда и живы, когда мы едины, когда мы народ, когда мы опираемся на законы праве и всю, так сказать, историю нашего народа, во всех ее, так сказать, мудрости, разнообразии, вот этой силе и все остальное. Если мы придадим эту, так сказать, память и связь, все, каранты народу не быть. Ну, вот. Мало того, прекрасно понимали, что, вы понимаете, вот, вполне достаточно, ну, как бы, для жизни человека того, что он может, ну, сам создать, чтобы и биологическую форму жизни поддерживать, и, как говорится, ну, без конца не пропадать в этой бесконечном труде, который, так сказать, ну, в малой форме там только и нужно, чтобы постоянно трудиться, да. А когда это осуществляется, ну, как бы, со смекалкой нашей, да, то лишнего не надо. Почему? Потому что труд уже не только там на поле, там, в кузне, на заводе, там, или еще где-то. Нет, это труд еще работает над самим собой. Вот. И когда сегодня модно вот эти все, так сказать, спесивые, так сказать, лукавства личности, да, и все, что ее обеспечивает, такие вещи, как жадность, ложь, там, война, конфликты, там, разобщенность и прочее, прочее, да, вот такое наши никак. Они понимали, что уступают этой суете и праздности, жадности, лжи, это все равно, что в самом себе прерывать жизнь и убивать то самое развитие, для чего нас приглашила жизнь. Вот. И, конечно же, такой подход в жизни, он лишает нас всех связей с мудростью природы. Лишает, понимаете? Ее сокровенными свойствами. Не только подсказки, а и качество жизни. Ну, к примеру, да, вот почему рыбаки обожают рыбалку. Вот мы у себя на школе проводили такие опыты. Вот приходили на занятия, например, садились там через 50 метров вдоль реки и просто спокойно сидели. Вот текущая река, это удивительное свойство воды, о чем наши предки знали намного больше, чем можно себе представить, да. Вот. Она начинает снимать все напряжения, всю негативную информацию в этом человеке, который сидит в реке. Это все уходит, остается какое-то тихое спокойствие, какое-то ну, гармоничное течение жизни, которое никак ну, как бы, не контактирует с нашей бесконечной суетой, жадностью, страхами, там, неуверенностью, там, и озабоченностью и прочее, прочее. Понимаете, вот это природно происходит. Почему рыбаки ловят? Да не столько за пойманную рыбу, сколько вот за это ощущение. Лишь бы посидеть у реки. Понимаете? Не все осознают, но эти механизмы работают. Понимаете, как здорово, да? Вот. И еще очень хорошо понимали, что вот это все так называемое лишнее, да? Вот. Ну почему у наших предков, к примеру, были ну, в доме, да, предположим, сундук ну, с надежными, красивыми, сделанными, добротными вещами, из естественной, сказать, там, ткани там, ну, и так далее. И этот сундук, он передавался из рода в род. Понимаете, ну лишнего не надо. Сегодняшние, к примеру, девушки очень часто страдают от того, что одеть нечего. Откроешь шкаф, там все забито. Одеть нечего в сегодняшнем исполнении, в смысле, да, в контексте так называемом, да. Это мне ничего нового нету, поэтому нечего одеть, понимаете? А это все надо стирать, гладить, постоянно следить, ну и пошло и поехало. Ну не было раньше такой философии, что вот я человек только тогда, когда я что-то новое одел. Есть чистое, удобное, проверенная, так сказать, реками, так сказать, практикой жизни, и этого было вполне достаточно, понимаете. И получается, от лишнего, вот хорошо понимая наш клиент, человек, он просто, ну, расплачивается. Жена начинает портиться, сыны, так сказать, убегают гулять, да, работу бросают, что сегодня очень-очень заметно. Дочки разбегаются по чужим людям. От лишнего, ну, человек, ну, как бы, становится, ну, сам собой и всем, абсолютно всем лишний, понимаете? Как бы это странно ни звучало, потому что, уделяя вот эту заботу лишнему, он действительно только этим и занят, только этим мыслит, только к этому стремится. Эта забота становится его основной темой жизни. И тогда он вообще никому не нужен, понимаете? Это хорошо наши предки понимали. И они не уважали то, что называется этим, так называемым лишним, да? А вот когда исчезала вот эта простота нравов, да, и уступала лукавству, вот когда вот мы перестаем быть простыми, открытыми, естественными, да, а начинают это хитрить, там, вызывать какое-то мнение о себе, кого-то обмануть, куда-то там, кого-то вынудить на определенное поведение, кого-то там загнать какие-то, так сказать, обслуживания своих интересов. Так, ну, не было это. Есть простое, ну, простое человеческое доброе отношение, да. Вот, ну, к примеру. Совсем недавно, да, сидит пожилой человек у подъезда, да, отдыхает, лифт не работает, ему надо высоко подняться, да, и подъезжает машина медицинской службы, женщина, ну, в этой врачебной униформе, подходит к этому домофону, начинает нажимать там и так далее, да, а там никто, кто не отзывается, хотя может лежит так, что подняться не может, или еще что-то такое, да. А этот пожилой дядечка, он эту ситуацию наблюдает. Но она как бы отчаяние того, что не получается, она вернулась в машину, села и как бы сидит, думает, а что же дальше делать. Он встает, ноги-то еле ходят, да? Он встает, подходит к двери со своим ключом, открывает ей машину. Проходите, понимаете? Но она увидела, что да, ситуация решается. Вот маленький простой пример. А он же показательный. Вот эта простота нравов, открытость, честность, поддержка друг другу, доброта, это чувство коллективизма, когда мы четко осознаем и понимаем, что только вместе мы сила. И поддерживаем морально друг друга, не уничижая, не оскорбляя, не опуская там на какие-то уровни, так сказать, унижения, еще что-то такое, чтобы тешить свое гордение. Вот это все есть простые нравы, которые, ну, очень-очень, так сказать, работали, были естественны и радостны. А когда это все начинает, так сказать, уступать лукавству, то, конечно же, когда исчезает вот здесь вот простота, а возникает вот это, она ведет к тому, чего мы сегодня вот так вот все вместе наелись. Это тоже хорошо понимали, эту разницу. И жили в простых человеческих отношениях, не поступая с ними, зная им цену тут, на самом деле. Или, допустим, вот, ну, я уже вначале говорил о том, что отношение к воспитанию детей было очень, ну, потрясающим, да. Вот чтобы вот в эту распахнутую вот эту вот детскую душу и его память, которую он опирался дальше в своей жизни, да, входило вот чувство связи именно с этой, с природой, чтобы вот эта связь через тот опыт, о котором я говорил, она оставалась как единственная возможная правда, как опора, как совет, как источник силы и так далее, да, вот. И чтобы это все там осталось там навсегда. А когда этим пользуешься, руководствуешься, живешь этими, так сказать, действиями вот оттуда, это приводит к чувству восторга. И вот это все, понимаете, понимая эту всю взаимосвязь, именно это старались в воспитании дать детям, развить у них, и чтобы это осталось как бы чудо жизни навсегда, не только как память, а и как руководство к действию. Вот так занимались детьми, понимаете? И сегодня, ох, какая огромная потребность в том, чтобы вспомнить это, вернуть это. По сути своей формы могут быть и разные, меняться, трансформироваться. Но то, что мы сегодня видим, я вот наблюдаю некоторых девочек сегодня там, 12-13, ну такой возраст еще вот только начинается, ломка, да. Вот у них даже, ну как бы, на лице то, что они там рисуют себе, да, что-то такое дикое, знаете, от сатанизма, от животного какого-то, так сказать, похожести, еще какие-то вещи. Это моды, которые, если ты ее не разделяешь, ты как бы лузер, ты там какой-то неправильный, не такой и так далее. Они вынуждены вот этим заниматься. А эти же все формы, знаки, эти символы, они что же влияют на человека? Понимаете, как странно все это происходит? Вот зачем нам такое поколение, которое не сможет ни себя обеспечить, ни передать и зависеть от влияния каких-то странных, так сказать, обстоятельств, чтобы не быть ни народом, ни человеком, ничем. А это, к сожалению, происходит на наших глазах. Так вот, понимая все эти вещи, воспитывали детей очень ответственно. Или вот хорошо знали наши предки, что человек, живущий по праве, да, то, о чем я уже говорил, да, всегда зреет праздник. Праздник природы, праздник богов. Ну, для меня боги – это как бы высшее свойство природы, которое находится в этом сочетании волшебной гармонии, развития, мудрости, правды, любви и так далее. Да? Вот это вот праздник этих богов происходит как живое течение жизни в каждом мгновении. Понимаете? И вот человек, который живет в этом созвучии, он все время это видит, он все время сам находится в этом празднике, он сам получает все эти свойства и качества. И тот, кто лишен этой невозможности, а искреннее желание, так сказать, да, подняться на этот уровень, выработать в себе эти свойства, ну, он как бы становится как бы слепым, понимаете? Ну, какой-то терпило, полуробот, полустранное существо, ну, как говорил Федор Михайлович, вот, тварь дрожащая, да, со всеми-всеми вытекающими. А в итоге без того самого чуда жизни, которое его пригласило для того, чтобы он, переживая это, научившись жить в этом, так сказать, созвучии, развивать у себя самые высочайшие свойства. Вот это очень хорошо наши предки понимали. И мало того, вот был такой, ну, поразительный и ответственный момент жизни и любого рода, любой семьи, любого человека, который... хорошо понимали, если ты выстраиваешь условия самодостаточности, то есть не зависишь ни от кого других, вот, ты становишься и свободнее, и сильнее, понимаете? Ты сам начинаешь управлять ситуациями, обстоятельствами, вещами, а не они тобой правят. Почувствуйте разницу, насколько это потрясающе есть. Вот. Мало того, в отношениях, ну то, что... Ну вот меня поражает, я вот вам как бы привел случай простой доброты, да, меня поражает, что такие простые вещи, как доброжелательность, отзывчивость, искренность, умение, так сказать, ну, выслушать человека, не гонять его по каким-то сравнениям, унижающим его там и так далее. Вот это все ценилось пуще всего, понимаете? Когда вы просто... Ведь, понимаете, это не просто акт какого-то доброты, это еще и твое внутреннее переживание, да? И это чувствование, когда ты проявляешь простую искреннюю доброту, это чувствование какой-то совершенно необычного свойства, качества внутри. Мало того, чем чаще ты это делаешь, тем больше к тебе возвращается подобного рода. Не только от тех, кому ты там добро делал, да? Ну, хотя бы даже чувство благодарности, ну, вот... В магазине там кому-то помог там справиться с тележкой, да, вот. Человек понимает, что его вот эту трудность вот прямо сейчас разрешили так просто, естественно, без всякого должноствования, он раскликается чем? Тоже благодарность. А это чувство, это энергия, которая идет к вам, понимаете? Это та среда обитания, где мы, проявляя такие вещи, мы создаем плотность вот этой доброжелательности, благодарности. Разве это плохо? Потрясающе, здорово. Вот. И вот все вот это, когда еще очень хорошо понимали, когда вот эта связь с природой, когда следование вот этим, так сказать, традициям, выработанным народом, да, и это все, ну, приводило к тому, что наши даже какие-то временные там, ну, ошибки, какие-то там огрехи там, или еще что-то такое, да, или какие-то внутренние психологические напряжения, да, они вот как бы, не накапливаясь вот в этой связи с природой, они все очищались, ну, как я сейчас приводил пример с рыбалкой, да. Это все очень хорошо понималось и применялось. И мало того, вот, когда мы понимаем выражением каких свойств, стихий, каких, так сказать, высочайших качеств природы, которые наши предки называли богами, да, вот, мы понимали, что мы и дети, и внуки, и произведения, творчество, искусство, вот этих всех сил и свойств природы, да. И, конечно же, всегда нормальный человек, когда вот это все понимает, чувствует, эту и взаимосвязь, и поддержку, он всегда благодарит это все. Понимаете, ну, как раньше говорили, славили, да, вот, эти возможности, этих богов, эти свойства и так далее. Ну, вот смотрите, допустим, идет какой-то дождь, да, ливень странный, и тут вдруг вам попадается, ну, как бы, возможно, где-то укрыться, да, или какой-то добрый человек делал там то ли избушку какую-то, то ли навес, или вы укрылись. Ну, вот какой естественный отклик на это все? Ну, конечно же, благодарность. А тут речь идет о таких свойствах, ой-ой-ой, понимаете? И вот когда, как я уже сегодня упоминал, когда такая живая связь с нашими предками и богами, которыми называли высочайшие свойства природы, тех наших героев, мудрецов, которые оставили завет и которые своим опытом, своим примером показали, как можно жить по-другому, да? И когда мы их славим, когда мы их, ну, как бы помним, именно с чувством благодарности, это сила их, опыт, знания, они к нам идут, понимаете? Вот. И это опять же не какая-то, так сказать, логическая конструкция, выдуманная прямо сейчас, ничего подобного. На моем личном опыте я много раз убеждался, когда вот эта вот связь, это, ну, как бы, минута потребности в такой мудрости, в такой силе, в таких знаниях, в такой поддержке возникает, ну, как бы, вот, от жизни, как будто бы сама собой, да, вот и получаешь это все, понимаете? Это просто невероятно, да? И получается, что когда эта связь, когда это славление, когда это добрая память, когда это опора на это все присутствует, оттуда течет эта сила. Ну, представьте себе, я уже говорил не раз сегодня, что все это живое, никуда они не исчезли, эти наши предки, да? Они с глубокой надеждой смотрят на нас и стараются, так сказать, несмотря ни на что, поддержать. И в моменты вот величайших испытаний, которые часто для нас могут быть своего рода честью, чтобы очередной раз проверить, понять и укрепить те силы, которые могут справиться со всем этим. Понимаете? Они нам дают эту всю поддержку. И вот когда это, ну, какой-то исторический момент жизни, то ли народа, то ли людей, возникает вот такая огромнейшая потребность, и мы вспоминаем о своих предках, о их героях, о их, так сказать, опыте, о их возможностях, которые были в невероятно более сложных условиях, но они решали вопросы намного более сложные, трудные, чем у нас сегодня. Понимаете? Когда эта связь срабатывает, ну, нету больше силы, чем это, которое может нас выручить. Понимаете? Это очень здорово. Когда через силу слова, которое, ну, поначалу вроде как возникает потребность общения, а на самом деле это ж через слово вместе договаривать, осмыслить значение о ее образности, о ее, как бы, правде, проверенной в жизни, да, можно передавать удивительные вещи, можно воодушевить человека словом, можно убить человека словом, можно передать такие завесы, можно оформить это в образе какого-то там чудесной сказки там, или пословицы, поговорки такой, какой-то там былины или еще что-то. Такой передать урок, такой пример, что ой-ой-ой, понимаете? Ну вот, к примеру, вот, недавно, так сказать, мне повезло участвовать, так сказать, в одном мероприятии. Вот есть такая былина, Ярград называется, да? Это касается вот нашего места, нашей территории. Я живу в Краснодоне, это город Молодой Гвардии, родина Молодой Гвардии. Вот до, как все странным образом, ну, как бы, складывалось, да, до Великой Отечественной войны этот городишко был совсем небольшой, но у него было 41 шахта. Здесь уголь коксующийся, он очень ценный, да, особенно для металлургии и так далее. Вот 41 шахта была. Когда пришла война, вот, и немцы пытались запустить, и ни одну шахту не дали запустить. 57 шахтеров в нашем парке вживую закопали. Да? И вот молодогвардейцы, которые буквально недавно был день памяти, как организация этой, а их, понимаете, такое городишко было где-то порядка 140 человек. Вот эти детвора, 14, 15, 16, 17 лет, да, люди, ну, дети совершенно еще неопытные, но они какую-то внутреннюю силу чувствовали. Они это делали, вот по плотности на такое маленькое население, такая большая организованная организация, которая противостояла врагу, это вообще уникальное явление вообще в мире. Понимаете, ничего подобного никогда не было. Опять же, я не в качестве хвастовства, а в качестве задуматься, а что за этим стоит? Мало того, когда в 43-м году, 14 февраля, освободили наш город, да, и вообще там и Ростов, и половина области, и Луганская, за один день, подчеркиваю, Это не хвастовство сегодня. Мы освободили 5 квадратных километров. Вот. Вот, когда даже в современной истории, здесь под Краснодоном, ну, по сути, да, в черте города находится поселок Изварино, да, там был организован первый котел для укров, когда им там всыпали так, что мало не показал. Это все тоже история нашего города, понимаете? И вот когда освободили в 43-м Краснодон, вот эта детвора, музеи есть в нашем музее, когда, помню, писал статью «Город славного прошлого, кто создаст и отстоит его будущее». Я брал архивы в нашем музее и изучал там это все, что, чего, как и так далее. Так вот это детишки там на фотографии, да, вот опять же, 13, 14, 15, 16 лет, ну и один взрослый, да, который там помогал мне. Они за 2 недели восстановили 7 шахт. 2 недели! Сегодня в городе, в этом современном, со всеми технологиями, ни одна не работает. Понимаете? Вот они восстановили. Я смотрю, у меня просто слезы на глазах стоят. Ну как можно не любить, не уважать эту детскую силу, преданность, какой-то внутреннюю правду, которая, несмотря ни на что, она делала это дело. Понимаете? Или ребята на памятнике стоят, которые жизнь отдали свою. Как не уважать их после этого? А в этом всем их поведении, их, так сказать, статусе, их опоры и надежды стоит какая-то сила, понимаете? Я начинаю дальше копать. И получается, что в этом городишке вот за всю историю, да, ну, пока не развалилось это все на так называемые Украину и прочее, да, вот, 19 героев Советского Союза и 9 героев социалистического труда. Понимаете? Ока. Это все в архиве музея. Я ничего не придумываю. И получается, братцы, что я начинаю вспоминать, вот, а что с ними происходило, почему они были такие. Я начинаю вспоминать свои производственные подвиги, не потому, что мне там похвастаться хоть, я просто внутренне чувствовал огромную силу, которая толкает меня, особенно в периоды, ну, какие-то там аварии, там, какие-то сложности, там, и так далее, да, Советский Союз развалился, начали топиться шахты, шахты там километровой глубины и больше, да, и представляете, это все затопится, это же просто, ну, катастрофа, ну, и бросая все, эти все кабинеты и прочее, да, еду там, сутками сижу, и вместе с ребятами все это дело восстанавливаем, запускаем. Понимаете, вот, ну, казалось бы, ну, вот нету чего-то, нету там насосов, нету запчастей, нету там еще кого-то, да. Что я могу сделать? Сел и дуешься. А нет, вот какая-то сила толкает, и идешь, идешь, идешь. Что самое поразительное? У нас в городе есть, ну, как бы, такое древнее сооружение, которому там порядка 3000 лет и больше. Ну, просто современные науки официально запрещают, так сказать, обнаруживают, так сказать, более древние, ну, как бы, основания, ну, то есть не признаваться в них, ну, даже это. Ну, и я когда снял фильм «Родина в глубине веков», ну, там как раз об этом разговаривается, и я потом стал многих своих друзей, которые приезжают там к нам, сюда, стал водить туда, на, ну, как бы, на свою экскурсию, все им рассказывать, объяснять. И там есть место, где от северной стенки идешь к южной стенке, да, там как раз вентиляционный слой, шахты, первый бизнес, да. Вот. И я тогда ловил там какие-то странные ощущения, понимаете. Вот идешь и какое-то чувствуешь что-то, ну, необычное, такое яркое, новое, и достаточно сильное для, ну, как бы, мимо чувств этого не пробежишь, понимаете. И я часто просил ребят вот в этом месте, ну, как бы, не объясняя, что они там должны увидеть, почувствовать, просто вот постараться быть внимательным, что они ощутят. Вот. И когда мне самое такое сильное удивление было, когда приехали атаманы, казаки, многие из них, так сказать, занимались, так сказать, культурой характерников, ну, то есть очень, очень остро чувствующие. Вот один атаман в этом месте, когда мы прошли, и он мне стал рассказывать, говорит, увидел, реально увидел, что здесь Святогор былинный, наш русский былинный богатырь, ну, наверное, кто-то вспомнит, да, вот, стал и какой-то такой ярой силой копьем долбанул в это место и сказал, здесь быть новой силой для людей. Вот так он сделал это. А потом я начинаю, так сказать, сопоставлять. И начинаю изучать историю Святогора. Братцы, я намерен рассказывать подробно, чтобы вы понимали, что связь с той сутью русского народа, нашего народа, она до сих пор живая. И она в веках несет свою силу. И вот когда я стал изучать, один удивительный момент. Сильнейший богатырь, так сказать, во всей истории, что его даже земля не держала, ему пришлось ходить в горах, там, где твердая земля, да, он всегда искал возможность потягаться своей силушкой с известными богатырями, ну и так далее. И вот он однажды шел по дороге, да, и увидел обычного мужика. Тут присел на камешек отдохнуть, да, и рядом с ним сумка, ну, небольшая буквально такого размера. И он его спрашивает, почтенно, а что это у тебя такое? А он говорит, Святогор, это мое тягло. Как тягло? Ну так тягло. А можно я попробую? Ну, богатырь, представляете? Он хватит за это тягло, а оно не поднимается. Нету сил поднять его. Он еще раз опять не может поднять. Понимаете? А мужик потом встал, взял свое тягло и пошел. И тут у него началась смута у этого Святогора. Ну как, я такой известный богатырь, я такие, так сказать, победы одерживал, я там горы ворочал и так далее. А человеческое тягло поднять не могу. И он так загрустил, так ему печально стало. А он же был, ну как бы, светоч народа в этом воинском искусстве, воинской силе, в защите этой державы. И вот он не может такими простыми вещами спрашивать. И он думает, а что же, ну я служу этой идее, этому народу, этой правде, этому... возможностью развития, а тут не получается. И он думал и решил, что я, наверное, сделаю ход конем. И вот он ходил по этим местам, вот, а у нас вот подобных сооружений, считая от самой Волги, Астрахани и Урала, да, то чуть ли не до Днепра, их очень-очень много в древности, очень много. И это мог создать только высокоразвитый народ, организовать такие, так сказать, перемещения и, так сказать, знания применить для чего-то, да. И вот он когда долбанул здесь, запустил эту силу, и он создал в этом месте, понимаете, ну как бы источник силы, который вот выражался в том, о чем я вам только что рассказывал. Понимаете? Ох, как интересно. И это все тоже часть нашей жизни, часть, так сказать, истории, природы нашего народа. Вот. И получается, вот эта передача этих традиций, культуры, знаний, заветов в самых разных формах, она служит эстафетой для того, чтобы народ не терял сам себя, и память о себе, и о своих, так сказать, и подвигах, и возможностях. Мало того, культура людей была такова, что, как правило, успешными и те, кто мог постоять за себя и выживали, как в те времена говорили, только те, кто держался вместе, да, и помогали друг другу. То есть вот эта доброжелательность создавала атмосферу, которую все ценили и были рады ее отстоять, не щадя живота своего. Вот это было сутью нашего народа. Одно из граней, понимаете, как все здорово. Вот. Русы очень ценили свою волю, землю превыше самой жизни. Понимаете, ну быть живым и не жить, и не проявлять себя, ну это как-то, ну, не по-нашему, да. Но чтобы быть живым и жить, да, именно исповедовать жизнь в творчестве, в применении своих сил, в развитии и так далее, и так далее. Это для этого надо было быть, ну, достаточно свободным, вольным человеком, чтобы позволить себе такие вещи. Понимаете? И когда мы освоили такую территорию, организовали такие уклады жизни, и как их не ценить? и отстаивали всеми силами, больше жизни, потому что жизнь без такого содержания, она ничего не стоит. Ну, потому что бесконечный потенциал развития, он приносит только радость и восторг. Мало того, была своеобразная такая моральная, внутренняя правда, установка, что ли, что каждый русский сам должен держать ответ за свои поступки перед отцами, перед старейшинами, перед родом, перед детьми, перед богами, как их называли, да, и перед, конечно же, небом, которое является именно полнотой этой сути, этой правды и этих возможностей. Как вы не будете ценить руку дающую, когда вам трудно, а здесь то, что дается, это вся полнота возможностей, силы, мудрости, знаний, любви, красоты, гармонии, творчества, счастья. Вот это все дается вот оттуда, с неба, да, как наши предки считали. Как не ценить, как не уважать, да? Мало того, очень хорошо понимали, что только личный опыт, только вложенный труд свой, не шара откуда-то, а свой. Вот это все только так развивает человека. Не какие-то там попугайства чужого опыта или еще что-то такого. Это все от лукавого. А именно это. И это хорошо понимали и исповедовали как самое главное правило жизни. Вот. И поэтому вот ценили это все, следовали за этой самой праве, да. Отлично понимали еще, что нет для русича большего счастья, чем личный труд на своей земле, в своей родине, с опорой на своих предков. И вот это все вместе, оно и давало такой потрясающий результат именно в качестве жизни. Конечно же, друзья, когда мы исследуем это все, то появляется очень много тонкостей, граней, самых удивительных, самых разных, которые все это дополняют и укрепляют в нашем сознании. Я искренне старался, так сказать, поделиться с вами хоть в какой-то степени своим опытом исследования, своим удивлением, радостью от обнаружения, от осознания той правды, которая за всем этим стоит. И искренне желаю вам самим покопаться в истории нашего народа, открыть эти свойства. Сегодня информации очень много, но когда вы ее пускаете через свое сердце, это срабатывает как радость узнавания, как резонанс своего рода, резонанс счастья. Это всегда показатель того, что вы столкнулись именно с тем, что было на самом деле. И вот обретая в своем сознании все это, у нас рождается и гордость, и благодарность своему роду, народу, который все это сохранил, да, и опора на это делает нашу жизнь намного интереснее, более сильной, более свободной, более, так сказать, с опорой на саму суть, на саму правду, на все, так сказать, возвращающие свойства жизни. Вот так сегодня вопрос стоит для каждого русича, да, и он ни от кого не спрятан, и каждому придется ответить на этот вопрос, и возможности для этого есть. Поэтому я искренне желаю всем вам найти это вот направление, которое поможет вам все это раскрыть, вот. И еще раз говорю, это не фантазия, не какое-то, так сказать, резонерство, а именно и мой опыт. И я вам искренне желаю обрести это тоже. И вместе, когда мы все это понимаем, объединяемся и становимся, так сказать, с этой правдой вот здесь, в своем сердце, все получается. Силы возникают просто немерены, никто с нами не справится, понимаете? Вот это очень-очень важно. Поэтому всех благодарю за внимание. Вот, все это возможно, все это есть в жизни, в природе, в нашем народе, в нашем роду. И быть добру и развитию. До следующей встречи, друзья.